Глава 10. Оцепенение и страх отступили, вернув мне управление. Холодный пол чужеродного куска подвала в чужом для меня мире и голос, кажущийся таким знакомым. Я поднялся, отряхнулся, хотя это мертвому припарка, и, расслабившись, вслух спросил. «Стесняться мне все равно некого». «Кто это?» Я запрокинул голову и всмотрелся в потолок, словно это могло мне что-то дать. «Как жаль, что мы встретились именно в этом месте, именно этом времени», — проговорил этот тихий, нежный голос. «Я Ария». «Что? Как это понимать?» — опешил я, но голос мой был поразительно спокоен. «Я не виню тебя, что ты не понял. Ведь все происходящее гораздо сложнее. Помнишь, я обещала, что мы поговорим?» Раздавалось везде и ниоткуда. Или прямо у меня в голове. А может, я просто свихнулся? Ну, прямо совсем, напрочь. «Помню», — ответил я. «Я должна была говорить с тобой раньше, но так случилось, что на мне висит ярмо ограничений, которые я не способна преодолевать сама. Все, что мне оставалось, — лишь намеки. Но не здесь. И не сегодня. «Если ты хочешь донести что-то до меня, то говори проще, пожалуйста. Я слишком устал, чтобы думать больше положенного». «Хорошо». И она рассказала. «Те кости, что лежат передо мной, принадлежат ей. Мое нахождение здесь не вина Кацураги, а происки Хаула. Он достаточно слился с кандидатом Майклом, и теперь кратковременно может забирать себе управление. Значит, Майкл Майклу больше и не принадлежит вовсе. Время в этом мире течет иначе, и, вопреки мнению ученых, исследованный человечеством космос — лишь капля в огромном море. Таких миров, подобных тому, что земляне называют домом, великое множество. Все они — порождение Демиурга, которого зовут Хаул». «Я что-то совсем запутался. Я верно расслышал? Ты сказала «Хаул» с одной «Л» на конце?» «Верно», — раздалось у меня в голове. «Как так получается?» Я перестал что-либо понимать. «Тот, кого я знаю лично, чье имя отображается над головой как «Хаул Хаул», — это отпрыск единого бога. Тот, кто стал наследником его силы и получил проклятие. Он смертен, пусть и живет уже бесконечно долго. А первый, давно почивший бог, является и творцом всего сущего, и тем, благодаря которому в мире существуют такие, как Ария. «Но кто ты тогда?» — задал я вопрос, самый, по моему мнению, логичный в этой ситуации. «Его дочь». Ни капли не сомневаясь, ответил голос. «Я не понимаю». Ответил я честно. Все началось с него, с Хаула. Он создал и своего сына, и меня по подобию своему. «Библейская какая-то чушь», — покачал я головой. «В каждой сказке есть доля истины», — ответила Ария. «А теперь я, как это правильно называется в твоем мире, батарейка?» «Как это?» «Проклятие Хаула заставляет его поддерживать в себе жизнь чудовищной магии. Такой, что не снилось никому. Она пожирает миры, высасывает их досуха. И однажды, очень-очень давно, он придумал, как избежать цены за свою силу. Он поработил меня, запер в железной деве и питался моей силой. Ведь, в отличие от брата, сила во мне не кончается. Первородный желал, чтобы я родила множество тех, кто спустится в миры и населит их. Наполнит силой, благодаря которой разумные будут созидать. «Так как же так вышло, что ты выбралась? Как ты получила доступ ко мне? Почему? Почему я? Почему ты оружие?» Я автоматной очередью выдал вопросы. «Я должна была найти кандидата. Такого же, какого ищет и Хаул. И я нашла лазейку, ведь природа нашей силы с братом похожа. Мы одна медаль, только разные ее стороны. Ты когда-то сломал его установки и переделал код того, что он называет игрой. Переписал парочку строк, отвечающих за то, что он зовет вселенской историей. «Принес ядро искусственного интеллекта, Варк». «Верно», — прощебетала она, разливая вместо смеха колокольный звон. «Тогда-то я и подменила выданный навык светлячка с собой, чтобы поговорить». «Как же это все?» Я пожевал пересохшими губами. «А для чего ему кандидаты?» «Он стравливает их, оставляет одного. Затем на несколько тысячелетий забирает его тело. Вернее, даже не так». Голос Арии показался мне задумчивым. «Как?» Меня разрывало от любопытства. «Он существует вне пространства и времени. Просто берет нужную линию, создает парадоксы для того, чтобы привести истинного сильнейшего туда, куда ему надо». «Но это же бред. Если, как ты говоришь, он властелин времени, ему не составит труда просто жить, игнорируя вообще что угодно. Он обязан соблюдать этот цикл. Несмотря на то, что он существует всегда, течение времени не прекращается. Есть барьер, полог, за который даже он не в силах заглянуть, не то что попасть. Так что его участь — это вечная жизнь в циклах, созданных им самим». «Почему он просто не сдастся? Кошмарная участь». Посетовал я на несправедливость. «Не может», — ответила Ария. «Так, и что же все это значит? Абсолют, все эти испытания, отбор лучших ради того, чтобы запустить новый цикл?» «Верно», — словно певчая птичка прощебетала она. «Ты пойми, я обычный парень. Я ни черта в этом не понимаю. На меня будто тысячетонный груз свалился. Груз знания и ответственности. Но ответственностью за что? Вся эта возня, она так далека от меня. Но ты же понимаешь, что по уши погряз в этом. Тебе рано или поздно придется столкнуться с судьбой. Ведь в твоем случае она предопределена». «Не верю. Я не хочу этого. Я хочу просто спокойно жить, чтобы от меня отвалили все. Купить себе виллу в Гренленде, пить коктейли и мочить ноги в теплом океане. Мне пофиг вообще на все, что у вас там наверху у чертовых небожителей происходит». «Но ты — часть этого замысла. Самый главный кандидат. Тебе уготовано достичь Абсолюта. Это знаю я, это знает Хаул. Только этого пока не принял ты». «Да? А что вы мне сделаете, если я сейчас разбегусь и со всей силы воткнусь вон в те шипы в твоем гробу? И поминайте, как звали». Взъярился я. «Не хочу быть марионеткой. Но и сил мне не хватит, чтобы противостоять этому. Я же обычный парень». «Ты неправильно меня понял, хозяин. Я не враг тебе». Мягко, словно объятие матери, произнесла она. «Тогда кто?» «Ты его сестра. Принадлежишь своему кукловоду, делишь с ним силу». «Я-то вам, мать его, так на что? Не буду я им. Не отдамся!» Злоба лилась через край, несмотря на то, что я полностью чист от аркданса. «Ты просто не понимаешь. Присядь. Мы только начали». Я послушался. Внезапно осознал, что какие-либо физиологические проблемы меня больше не беспокоят. У меня ничего не болит, я не хочу есть или пить, меня ничего не тревожит. Как будто подействовало сильнейшее седативное, вброшенное в гель медкапсулы. «У меня столько вопросов», — ответил я голосом, слабым и натужным. Мне даже говорить не хотелось. Меня обуяла ужасная апатия. «Я понимаю. Но ты должен был меня найти. Ради этого Константин и забрал меня сюда. Выдернул из плена, как сумел, и перенес. Тут я и умерла, дожидаясь тебя». «Кто такой Константин?» «Тот, кто желает смерти Хаулу сильнее, чем кто-либо». «Зачем он перенес тебя сюда?» «Получается, в этой временной линии ты мертва?» «Да, это так. Но я слишком сильна для того, чтобы смерть одной из моих итераций отразилась на мне. Просто я заперта. «Где?» «Там же, откуда меня вытащил Константин», — сказала она так, будто это очевидно. «Нет, ты не поняла. Где это?» «В Лосте. В том месте, которое вы зовете космосом. Но дальше». «Дальше?» У меня не было сил удивляться. «Да. За пеленой, где кончаются законы физики, а в дело вступает истинное мироздание. Между мирами. Я лечу в космическом корабле под названием «Экзайл» в доме Хаула». «Какой трэш!» — скорбно выдавил я. «Это меньшее, что можно сказать в сложившейся ситуации», — согласилась со мной собеседница. «И что же мне делать? Где я тогда вообще? Что за прикол тут с этим, так сказать, местным абсолютом?» Задал я вопросы о своей участи. «Его тут больше нет. Легенда осталась, но ты тут уже был. Майкл, ты уже абсолют. Ты уже сделал все, что нужно. Еще не родившись, ты уже встречал меня. Только все линии должны были сойтись. Здесь, чтобы я дала тебе сил». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Чтобы положить конец всему. Чтобы прервать цикл. Перейти в ту часть, что скрыта от самого Хаула». «Мне повстречался один человек». Вдруг отвлекся я. Он представился как Аластер Кроу. Абсолют 1900 какого-то года. Он нес какую-то пургу про то, что лишь он владеет секретом, как это все прекратить. «Глупенький. Аластер Кроу — это ты. Только тысячи и миллионы лет назад. В каждой временной линии существуешь ты. Только вот именно в твоей версии реальности ты, Майкл, уроженец Нью-Шиота, города на Земле, в мире, где магия почти исчерпана, и Хаул желает закончить с этим миром, забрав оттуда достойного, ради будущей своей итерации, которая вот-вот наступит». «Вот-вот — это через сутки, которые мне отведены?» «Нет». Заливисто рассмеялась моя собеседница. «В людском понимании пройдут тысячелетия, но в твоем положении, здесь и сейчас, время не имеет значения. Ты просто должен делать то, что тебе уготовано». «А что мне уготовано?» «Ты должен знать. Принять в себя опыт итераций, почувствовать, что ты не одинок. И в каждом витке ты уже был, чтобы предстать перед Хаулом». «И сразиться?» — спросил я. «Возможно. Это за пеленой». «Но я же должен иметь хоть какой-то ориентир. Иначе я как слепой котенок слечу с катушек. Как это и случилось с Аластером во время записи того обращения. То, что должно произойти, произойдет. Вернись назад, в свой мир, и пройди все этапы по правилам. Тебе ведь, если честно, не так много осталось. Всего-то один жалкий осколок огня. И ты соберешь в себе то, что когда-то собрал Хаул, скитаясь по мирам». «Так это что? Первый абсолют — это он?» «Второй. Перед ним был его отец». «А ты?» «Я никогда не была. У меня другая роль». «Я все равно не понимаю. Почему ты мне все это объясняешь?» «Потому что ты должен был это узнать. Таковы пути судьбы». Я поднялся, размялся, но скорее по привычке. Вопреки тому, что твердила мне сестра Бога, я не чувствовал никакого прилива знаний или трепета перед открывшейся мне истиной. Никакого опыта итераций, ничего. Просто устал, хочу домой и поспать. «Значит, вернуться, добыть осколок, а дальше?» «Хаул твердит о втором и третьем этапе. И что с остальными претендентами? Зачем все это? Зачем возня, если все предопределено?» «Знаешь, что такое парадокс всемогущего Бога?» — проигнорировала Ария все мои вопросы. «Нет», — с сожалением ответил я. «Бог всемогущ. Может ли он создать камень, который никто не в силах будет поднять, даже он?» Задала она вопрос, расставляя интонации в местах, по ее мнению, важных. «Думаю, нет, ведь какой он тогда всемогущий? Либо он поднимет камень, и тезис о неподнимаемом камне будет лживым, либо он не сможет его поднять, и снова его всемогущество разбивается в пыль. Ты прав. Так вот и у Хаула так же. Он не может создать претендента. Тот должен стать самим собой, пройдя свой путь». «Я не вижу смысла продолжать свой путь», — честно ответил я. «Если все предопределено, то к чему я вообще существовал?» «Глупенький», — успокаивающе сказала она. «Ты запутался, я понимаю. Но ты поймешь. И вмиг, когда ты станешь тем, кем должен, старый виток закончится и начнется новый. Там ты и встретишь то, что зовется судьбой. Но то, что еще не соткано в ткани мироздания, как твоя история». «Выходит, никто не знает, как я закончу?» — с надеждой спросил я. «Никто. И даже Хаул. А ты? Ты тоже хочешь его смерти?» «Да. Но в большей степени я жажду смерти для себя. Я устала существовать», — призналась она. И мне стало невыносимо тоскливо от этой мысли. «Но с той стороны меня ждет контроль. Мои мысли мне больше не принадлежат, и я могу перестать осознавать все то, что ты мне рассказала. Ведь, как я понял, тут я оказался именно из-за него». «Верно. Но вернешься ты с чистым разумом, свободным от его влияния. Разве ты не заметил, как вы сливаетесь воедино?» «Было что-то такое. Мне показалось, что он меня копирует». «Он уже готовится стать тобой, чтобы продолжить свою вечную жизнь. Никчемная жизнь старика. Паразит». «Значит, я главный герой своей истории по неволе. И все, что мне уготовано, это противостоять вселенскому злу в его лице? Лечь костьми за желание горстки небожителей, которые настолько устали от самих себя, но все еще горделиво вертят судьбами целых поколений?» «Хер вам!» Подошел я к Железной Деве и с силой захлопнул крышку. Не верю я ни единому ее слову. В конце концов, все это может быть лишь моим глюком, очередной попыткой на меня повлиять. Надо топать ко дну и выбираться отсюда. Меня наверняка заждались друзья. Без тени сомнения, я бросил Арию позади. Пусть тут и остается. Не для меня это все. Весь этот космос, боги. Придумали же, черт побери. Больше голоса меня не тревожили. Впрочем, как и мое собственное тело. Я просто шел вниз, не задумываясь ни о чем. Ни об опасностях, ни о естественных потребностях. Все это вмиг стало неважным и несущественным. Коль мне предстоит сгинуть, я хочу как можно больше времени провести с друзьями. Извиниться, найти силы помочь каждому, кто меня окружает. Да и Илье оставить наследство, чтобы ему хватило сил и средств помочь маме. Юле передать как можно больше сил, чтобы она непременно выжила и стала врачом, как о том мечтала. Как парня того звали? Кирилл вроде бы. Вот он пускай и грызет локти теперь. Уже не вспомню, так давно это было. Из меня-то надежного мужика не выйдет теперь. Сделать так, чтобы Мэй была в безопасности, избавить ее от снедающих кошмаров, вычистить всю триаду и выпотрошить. Очистить этот мир, вылечить его раны. Помочь Кире примириться с тем, кто она такая. Дать ей шанс на спасение сестры, вытащить ее с того света. И не позволить повториться кошмару, который устроил Сайн с братом Леона. Хм, а я ведь этого не знал. Вот как оно оказывается. Именно он прервал жизнь Ника. Значит, собрать все силы, что мне доступны, и вернуть брата Леону. Я же дал обещание, что постараюсь сделать все возможное, все, что в моих силах. А Фесу помочь обрести себя, полюбить и быть любимым, и не оглядываться в прошлое. И главное — не знать. Сутки спустя я оказался в той же скальной местности, из которой с такой уверенностью совершить задуманное выдвинулся. И что же я вижу? Десятки, сотни, нет, тысячи этих железных гробов. Некоторые были абсолютно новыми, даже пылинки сесть не успели, а некоторые полностью истлели, оставаясь на скалах темным пятном, но узнаваемые. «Что, никак ты меня не отпустишь теперь, да?» Ответил я, скучающе разглядывая мириады металлических гробов. «Никак, Майкл. Или называть тебя Аластер?» «Не, просто Майк. Я же не здесь отрекся от своего имени». «Верно, не здесь. Ты вспомнил?» Спрашивала меня Ария так, словно уже знала ответ. «Да». «Это же замечательно. Я рада, что в этой итерации мы договорились». «А были и иные?» Я улыбнулся. «Конечно. Во многих ты был гораздо менее сговорчив. Но всегда все случалось. И случится теперь». «Да, пожалуй. Ладно. Я жду то, что мне полагается, и пора бы выбираться наружу». «Как пожелаешь». Ангельски нежно шепчет она. А голос ее отражается в моей черепной коробке миллионы раз, отдаваясь эхом. Приятным, но чрезмерным, словно ее слишком много. Так ко мне и пришла она. Сила. «Просто подожди теперь, и я убью тебя». Сказал я это так обыденно, что сам себе удивился. «Я буду ждать, Майкл», — благодарно отозвалась она.